гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Я сяджу ў хаце Софіі Шуляк, нявесткі рэпрэсаванай Стэфаніды Шуляк, сяджу за сталом разам з дачкой Софіі Вольгай, якая прыехала ў Ядзейкі праведаць маці. Мы разглядаем вялікі сямейны фотаальбом. У Стэфаніды і Стэфана Шулякоў было чацвёра дзяцей: Яўген, Уладзімір, Марыя і малодшы Канстанцін. Вольга – дачка малодшага сына Канстанціна. Пра падзеі канца 40-х гадоў Вольга даведалася толькі будучы ўжо дарослай. Гэтую гісторыю ад дзяцей хавалі. Ну, папа, он никогда не говорил про это, никогда. Вот я сейчас со своей сестрой, и когда я ей позвонила, она начала плакать, она начала, ну, так истерично к этому ко всему относиться. Это наша беда, это наша судьба, это наше горе, никто не лезьте. Это, ну, для них это было вообще шок, не так, как для меня. Я как бы, ну, я младше, я это вот... Они, может, больше знали, а папа так вообще не говорил ничего про это. И она говорит: все, ничего не надо, никто не это. И она говорит, ну, настолько это для нее было болезненно, что их, ну, ни за что осудили. Особенно вот дядю Женика. Потому что это как бы он старший сын был. И как бы, ну, я не то что мимо этого, но мне старались это не грузить, я вообще была малой. И я ей так сказала, она вообще агрессивно восприняла. Ну, ей 65 лет. А потом на завтра звонит: нет, Оля, встречайся, разговаривай. Меня это даже, ну не то, что даже, меня так тронуло. Я целый день не могла прийти в себя, что я как бы не коснулась. Ну, не то, что не коснулась. Я все это знала, но догадывалась. Вот мы как бы семья бандитов, там семья это, какие-то потомки, какое-то что-то непонятки, которые все замолчали и... Стараліся аб этом не вспамінаць. Сям'я бандітаў. Уяўляеце, як з такой пячаткай жыць у вёсцы? У якасці ілюстрацыі я вам агучу кароткі дыялёг, які ў мяне адбыўся з кабетай з суседняй вёскі. Я зайшоў, каб пагаварыць на гэтую тэму з яе мужам, 90-гадовым мясцовым старажылам. Да старога мяне не пусцілі, на панадворку былі старая гаспадыня і яе дачка, што прыехала з гораду. Здравствуйте. Добрый день. Хацеў з дзядзей Лёняй пагаварыць. О чём? Про 49-й год, про Стэфаніду, про Ліхтаровічу. Про каго? Про 40-й. Гэтыя, што ў бандзітах былі. Табе дзела, хто дзе быў? У всякіх бандзітах? Ну, яны ж там былі, падстралялі, падушыліся. Увесь бандытызм Стэфаніды Шуляк заключаецца ў тым, што яна дала пераначаваць і паесці сваім родным пляменнікам 10 гадоў за чалавечнасць. Але самым пацярпелым у гэтай справе выглядае старэйшы сын Стэфаніды Яўген, чые паказанні таксама паслужылі прысуду. Разам з маці былі арыштаваныя сыны Яўген і Уладзімір. Уладзіміра, як непаўналетняга, адпусцілі, а вось Яўген. Изложенное нашло подтверждение в суде и показаниях свидетелей бандита Метлицкого и сына подсудимой Шуляк Евгения. Яўгена арыштавалі ў 1950 годзе, калі ён праходзіў тэрміновую службу ў савецкай арміі. Дядя Женя, когда вернулся, он был не то что, ну, он вообще никакой, он сразу уехал в Карелию, в Россию, что, ну, наверное, у него это была такая, не то что боль, а какая-то обида на все, на жизнь, на судьбу, на обстоятельства. И больше он сюда, хотя он старший, он как бы тут вот должен был остаться, где-то закрепиться, где-то поселиться. И у него очень... Бабушка вернулась, она отсидела, вернулась, как-то она страдала, но не то, что не так, ну, скажем, не так голодала, но он как-то в каких-то лагерях или в каких-то условиях был нестерпимых, да еще молодой совсем. Недолго поживши на родиме после лагеру, Стефанида и Евген едут у Карелию, вертаются у Беларусь у середине 70-х, поселяются у Бобруйску. Евген тут оженится, народится двое сынов. Стефанида помре у 1983 годе. Бобруйске все умерли. У них такая судьба поломанная. У него два сына было, они как-то не сложилось, все поумирали, его сыновья. Вот наши вот все, не дай бог, не хочу загладить. А у него вот как-то вот все вот, вот кувырком вот не сложилось у него. Хотя у него было два сына. Они просто умерли, ну, как-то вот они, ну, в молодом возрасте, ну, скажем, 40, там, 36. Но я с ним связалась, с его этим старшим внуком. Интеллигентным, амбициозным тоже. Вольга показывает мне акт описи конфискованной маемости у Стефаниды Шуляк. После ее ареста папа остался и с тетей Маней. Тут в этом доме остались, жили. Ну, когда бабушку забрали. Тут... Свинья. Две. Отметьте. Овцы одна. Швейная у машинки Зингер. Это невероятная речь. Ну, а дальше? Забрали. Шкаф красно. Наверное, цвет. Я так понял, что цвет. Ну, а узбогатилась советская влада? Тое, что самый справедливый суд у свете забрал у осиротелой семьи машинку Зингер, меня не здивляет. Зингер после войны был куды каштовнейший за сегодняшний Мерседес. Не иначе, как и милицейский начальник уже при першем вопшуку заприкметил будучи трофей. Хороший будет подарок жене на Первомай. Але на холеру им старая шафа. Ну, я как бы бабушку, я больше за деда, ну, не то что за деда, а мне более страдания были, что его забрали в 44-м году, он был не военно непригодным к воинской службе, раз. Потому что по возрасту, по инвалидности, поэтому в 44-м его призвали. И погиб в 45-м. Она столько писала ему, вот ее про 46-м году вот она писала, чтобы найти. Ну, я так понимаю, что ее сама, наверное, под диктовку кому-то писала. Стефану Шуляку у 44-м годе было 45 годов. У яго было четверо детей. Ён был по стане здоровья непризывны, меў кепский слых, але все ровно был мобилизованы у советскую армию. Вось лист, написанный Стефанидой 11 червеня 1946 года. Командиру роты, сердечно прошу вас, сообщите о судьбе моего мужа, Шуляка Стефана Александровича, жителя деревни Ядейки, Есьмановского сельсовета Радашковичевского района Молодечинской области, который был призван в Красную армию 25 июля 1944 года. Я последнее письмо получила 20 апреля 1945 года. Тогда он стоял оля реки Одри, а сейчас уже год часу, как нет мне писем и никаких известий. Я всеми силами старалась и стараюсь помогать нашей Красной армии, к сему жена защитника Родины, Шуляк Стефанида Васильевна. Убедительно прошу вас сообщить, что с ним случилось, или же он убит, или же ранен. прошу не отказать моей просьбы. Шуляк С.В. То, что она вдова фронтовика, и на вот это не сыграла никакой роли. Да. Вот. Ну, пришел ответ. Это я не помню, что, ну, вот ответ, наверное, как геройски погиб. Ну, я так, и, честно говоря, это моя, может, стыд, и, ну, я так не нашла, где он погиб. Может быть, есть отдельная могила, или это братская могила, что он похоронен. Есть слово «похоронен», но где? Нету без вести прогиб. Похоронен 25-го. Похоронен. Да. Вось отказ з Радашковіцкага райваенкамата ад 24 ліпеня 1947 году. Цэлы год спатрэбіўся роднай уладзе для адказу. Шуляк Стефаніде Васильевне. Ваш муж, солдат Шуляк Степан Александрович, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество. Погиб 25 апреля 1945 года, похоронен. Про верность войсковой присязе, про мужность и смелость у бои за социалистичную родину есть. А месца, дзе пахаваны, самае важнае для сям'і, гэтага няма. Лішне казаць, што гераізм і мужнасць, праяўленыя ў баях за радзіму, праз некалькі гадоў самым справядлівым судом ніяк не ўлічацца. Падрастаюць руні на шырокім полі. Мой шлях ляжаў у вёску Манькаўшчына, дзе жыве старэйшая сястра Вольгі Раіса. Раіса, абаяльная, усмешлівая спадарыня, добра памятае сваю бабулю. Пасля лагеру і да ад'езда ў Карэлію Стефаніда гадавала Раісу ў ядзейках. Я памятаю, памятаю яе, як яна нам казкі расказывала на печы. Ну, а пасля яе забраў, ну, яна ў нас была, мне помню, год было, можа, 5. Яна нам казкі расказывала, помню, добрая бабуля была. Вось. Ну, я гэтыя казкі цяпер унукам сваім расказываю. Пра цярэшку. Вы ведалі пра яе непросты лёс? Ну, тады ж пра гэта маўчалі неяк, ну, вы ж самі знаеце. Ну, неяк усе гэта пра гэта вот так вот гаварылі, дзе-то ўсё вот так вот, абыходзячы гэту, ну, тэму. Если б такая ситуация повернулась, разве ж бы я своих племянников не покормила? Там пришли, там они, может, пришли, там же, тогда, знаете, было такое, ну, конечно, это патриотизм, и все, и добровольцами шли. Но некоторые мамы, как 44-й год, деток своих 16-17, брали ж малых, вот их... Прайшла вайна, вот сёння дзень, вызвальнік асвабадзілі. Дык даже некаторыя ў другія вёскі аддавалі, хаваліся па чардаках. Можа, даже гэтыя хлопчыкі там дзе-то схаваліся, некім кусты. Хто яго знае, што там было? Мне ж ніхто не даклад. Я знаю, што мой дядзя ў другой вёсцы хаваўся на чардаке, чтоб яго не забралі, потому што дзедушка быў гарбаты, і ён не мог работаць. А хто мог потом там што-нибудь памагаць бабу? Такое магло быць. Спадарыня Раіса, якая працавала інжынерам у сталіцы, як чуеце, не зраклася роднай мовы. Казкі бабулі Стефаніды запомніліся на ўсё жыццё. Сёння Раіса піша свае казкі. З пяску аладачкі пякла, у сукенцы таннай паркалёвай, народным хутары жыла дзяўчынка з племені Дайнова. У вучобе першую была у школе ў васьмігадовай. Ці шчасце ты сваё знайшла, дзяўчынка з племені Дайнова. Што Божа даў, што лёс паслаў, нішто ў жыцці не выпадкова. І вось дарослы сын сказаў: «Я мама з племені Дайнова». Насоўку сціснуўшы ў руках, казала на вяселлі слова. Нявестаю ж была дачка, дзяўчына з племені Дайнова. Сняі ў валасах блішчаць, і месца пры дзядах гатова. Чаго табе яшчэ чакаць, жанчына з племені Дайнова? І вось бялявай галавой, з драўлянай пікай адмысловай: «Бабулечка, я лыцар твой, мужчына з племені Дайнова». А мы тым часам паедзем у Валожын, дзе нас чакае вельмі цікавы працяг гэтай сумнай гісторыі, але пра гэта праз тыдзень. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свобода.